захвачу Якутск, и люди позабудут даже звук проклятого слова». Серебристо рассмеялся Коробейников, не убирая с лица надменного выражения. «Если вы действительно работник фирмы Олаф Свенсен, то сработаетесь и со мной. Скоро я стану полным хозяином тайги и побережья, и фирма ваша не пожалеет для меня ни долларов, ни оружия». С пропуском в кармане Андрей и Джерге спешили в Якутск. Их не задерживали патрули, не останавливали заставы мятежников. По обочинам тракта горели костры, то и дело сновали лыжники. К Якутску и в Чурапчу ехали всадники, шли вооруженные охотники, на линьях нартов везли туши мороженого мяса, связки с сушеной рыбы. «Пропуск Коробейникова кое-что значит. Никто нас не задерживает», — сказал Андрей. «Поражаюсь, что этот юнец стоит во главе многих людей. Земля черна, да на ней трава растет. Снег бел, да его собаки пачкают», — философски отозвался Джерге. В каждой снежинке сияло по солнцу. Но дымчатые тени деревьев, черные стены тайги, пронзительный визг нарт были сильнее негреющих солнц. Андрей вновь погрузился в безысходную свою тоску. Неужели Фиона погибла в Алах-Юне? От этой мысли сжималось сердце, и жизнь превращалась в бессмыслицу. Ничего не оставалось, кроме жестокой тоски и мести. Под Якутском их опять задержали, на этот раз уже красные, но Джерге ухитрился бежать. Андрея доставили в ЧК. Дежурный не стал тратить время на расспросы и посадил его в одиночную камеру. Только через 3 дня Андрея вызвали к председателю ГУП ЧК. «Белый шпион», — уверенный в своем предположении, — сказал председатель. Андрей объяснил, кто он, зачем шел в Якутск, передал неотобранный дежурным ультиматум корнета Коробейникова. Председатель прочитал ультиматум, небрежно отшвырнул, сказал убежденно: «А все-таки шпион». Андрей не стал спорить, торопясь вызвать сочувствие к людям, оставшимся в Алах-Юне. Он рассказал об их трагическом положении и попросил о помощи. «Им уже ничего не нужно. Все уничтожены врагами, кроме одной женщины». «Как ее зовут?» — быстро спросил Андрей, и робкая надежда встрепенулась в его сердце. «Мне не передали ее имени. А вам-то какое дело до женских имен? В Алах-Юне я оставил жену». Какая-то светлая искра промелькнула в свинцовых глазах председателя. «К сожалению, не знаю имени женщины, оставшейся в живых. Бандиты увели ее в Охотск, а всех остальных прикончили. Так донесли охотники, свидетели расправы в Алах-Юне», — ответил председатель, но, спохватившись, спросил подозрительно: «Почему оказались у корнета Коробейникова?» Андрей снова объяснил: «Сомнительный вы человек. А нам сомнительные и подозрительные не нужны. Пока попридержу до выяснения личности». А восстание тем временем ширилось. Несколько тысяч мятежников готовились к штурму Якутска. Гарнизон и горожане попали в тяжелое положение. Не хватало бойцов, оружия, боеприпасов. Ревком объявил город на военном положении. По ночным улицам ходили патрули. Всех подозрительных отводили в комендатуру. Ревком обратился за помощью к Реввоенсовету 5-й армии. Из Иркутска радировали, что посылают большой, хорошо вооруженный отряд под командой партизана Каландарашвили. Отряду предстоял 3000-верстный путь в суровых условиях зимы, в опасной атмосфере засад и тайных ловушек противника. Стояла заиндевелая ночь. На почтовой станции было многолюдно и шумно. По лавкам сидели полураздетые, но вооруженные люди. В дымном свете лучины взблескивали кинжалы, рукояти сабель, носильщики кавказских поясов, ордена. Русская речь перемежалась грузинскими словечками, чеканным говором латышей, сюсюкающим акцентом бурятов.